Ирина слушала его болтовню с грустной улыбкой, отчего ее плоское, совсем без щек, желтоватое лицо показалось мне даже чем-то симпатичным. Наверное, и в самом деле от него исходили какие-то флюиды любви и доброты, о чем упомянул бомж. Она сидела на топчине, но уже не по-восточному, а, опустив босые подошвы на землю, вольно отпущенник Веня устроился на пестром одеяле у ее ног, обхватив их за икры и уложив свою стриженную угловатую черепушку на коленях у девушки. Глаза его были полузакрыты, на небритой впалой щеке поблескивала капелька влаги. Не думаю, что это была слезинка, но вид у бывшего зэка был до нельзя умиротворенный. Он разве что не мурлыкал. Однако всякий раз, когда Садиков провозглашал нечто такое, что можно было считать тостом, Веня нашаривал, не разлепляя век, свою чайную чашку, протягивал ее на звук, а потом длинным глотком опустошал, не снисходя до закуски. Правда, наливал нам Вилен Кузьмич по-божески, граммов по 70, не больше. Так что долгое время беседы у костра поддерживали только мы с Виленом Кузьмичом. И, увы, первой скрипкой он был лишь поначалу. Потребность разом расстегнуть молнию вскипела в моей душе очень скоро. В конце концов, смутно думал я, если и быть откровенным, так с теми случайными встречными, которых никогда уж больше не увидишь, а значит, и не стыдно будет потом. Словно бы с пьяно сам с собой поговорил. В старину тяжелым гипертоником дурную кровь спускали знахари. Сейчас этим я занялся сам. Понимаешь, Кузьмич, сознательно сотворить зло и после мучиться угрызениями совести — это свойственно человеку, если он незаконченный подлец. Ты мучаешься, а сам тайком от совести подспудно себя же и оправдываешь, потому что знаешь, это плата за поступок, за дело, вроде как НДС. Я задумался. Сравнение с налогом на добавленную стоимость показалось мне вздорным. Махнул рукой и продолжал. Ну а когда ты причиняешь зло, сам того не ведая, когда с ужасом замечаешь, что чуть не всякому, кто с тобой соприкоснулся, становится худо. Это ты и того. Брось! — хрумкая огурцом, пробормотал Садиков. Не перебивай. Я как машинист паровоза, который не может свернуть с колеи, а она ведет в тупик, а в поезде люди. Доверились мне. И не тупикового крушения ждут, вовсе нет. Да вот не соскочить мне никак с колеи этой адовой, не выпрыгнуть из шкуры. Страдают пассажиры, и всем-то я им должен. А рассчитываться нечем. Банкрот, ничтожество, щепка, которую несет неизвестно куда. «Э-э-э!» — обрадованно воскликнул Садиков. Так это ж чудо дивное, щепкой-то быть. Чего тебе? Река несет тебя. Умнее жизни все одно не будешь. Не нагружай на себя чужого. Помни, что никому ты ничего не должен, разве что родителю беспомощному, дитяти малому, да своей собаке. Есть они у тебя? Нету? Вот и живи в удовольствие. Радуйся свободе, только сперва умей ее почувствовать, милок. Я старый и безногий, себя вольной птицей ощущаю. А тебе-то ныть просто грех. Только перед собой ты и в долгу, другой-то жизни у тебя не будет. Что бы там Иринка ни пророчила, а не будет, эх, не будет». «Будет, милый мой, Вилен Кузьмич, непременно будет», — — вдруг отозвалась Ирина. Мы оглянулись на нее. Веня недовольно поднял голову и снова сунулся девушке в колени, а она, подняв зажатые в кулаке листочки над головой, горячо продолжала: «Жизни наши будущие уже записаны в книге судеб. Мы вечны, и потому нам ничего не должно быть страшно в этом нашем существовании. Бесстрашно жить — это вечно радоваться, не сетовать, не плакаться. Простите меня, Феликс Михайлович, но ваше сердце все время плачется, нервничает и каждым своим ударом словно кричит: «Я! 70 раз в минуту, и все «я». Не сосредотачивайтесь только на себе. Вы же писатель, вы же другие счастливые миры должны открывать людям, как Колумб. Им так нужна ваша любовь, доброта, ласка, самоотречение, а вы все время словно перед зеркалом. Разбейте и выбросьте его поскорее». «Это она правильно сказала», — воскликнул Садиков и звонко шлепнул ладонью по протезу. «Не будь зеркал, мы бы молодыми чувствовали себя до смерти. Хуже нет сравнивать себя с кем бы то ни было, а с собой тем паче. Ирина знает это. Она у нас мудрая. МГУ как-никак за плечами у нашей хозяюшки. Философический факультет. Не шутка». «Неужто не врет? Впрочем, были ж битники, хиппи с дипломами». «Не надо, Веня, не надо», — услышал я за спиной, разливая себе с Садиковым жалкие остатки водки. Я оглянулся. Молодой экс-зэк сидел у ног девушки все в той же позе, положив голову ей на колени. Вот только рука Вени со щиколоток Ирины поднялась значительно выше, скрывшись под полой оранжевого балахона. Мы выпили, заживали, помолчали. «Ты вот о своей свободе говоришь, Кузьмич», — сказал я скорее самому себе, чем ему. «Но какая она у тебя? Брюхо тобой командует. Жрать-то хочется каждый день, а переночевать в тепле? Тоже ведь зависишь от чьей-то милости. Выпить опять же, что каждый день угощатель находится, а на пустых бутылках не разгуляешься. Конкурентов у тебя возле контейнеров стало множество. Я зависим. Но ты стократ более зависим от обстоятельств. Так что лапшу мне на уши не вешай». Садиков рассмеялся бархатисто, по-доброму. «Чудик ты, а еще писатель. Свобода — это когда сам выбираешь, всегда сам. И только то, что тебе приятно, а значит и нужно. С тобой мне беседует сейчас хорошо, а надоест — уйду, куда захочу, хоть в Самару, хоть в Самарканд, хоть в Санкт-Петербург. Захочу выпить — соберу, как ты сказал, бутылки. А лень будет ковыряться в мусоре — милостыню выпрошу. Язык-то подвешен, да и ноги в самом деле нет, без обману. Я живу, как хочу, ты пойми, как я хочу. Я ни на кого не оглядываюсь, прав я аль нет, я не насилую себя. Писатель, вот что ты попробуй понять-то. Древний грек Эпиктет гениально сказал, что истинная тюрьма там, где человек находится противясь. Неважно, дворец это или свалка нечистот. Принципиально одинаково. То плохо, что не по мне».